две радиокомпозиции из спектакля театра на Малой Бронной «Жиды города Питера». Или интрига? Нет. У профессора есть и имя, но его могло бы и не быть, как могло не быть имен и у других персонажей. Ну, скажем, сосед справа, сосед слева, сосед сверху, сосед снизу. Или по-другому. Профессор, зав. Лабораторией, домашняя хозяйка, сантехник и так далее. Итак, время позднее, ночь. Профессор комментирует происходящее по телевизору. Там, очевидно, передают что-то похожее на заседание парламента. Опять эта харь вылезла, а? Терпеть не могу. Ну ничего, бывает похуже. Зоя Сергеевна, накапайте еще чашечку, если можно. Но покрепче. Покрепче не надо, ночь на дворе. Да чего, мерзопакостная рожа, только да, посмотрите, да, а? Конечно. Ведь какой-нибудь Португалии из-за одной только этой рожи никогда бы в парламент не выбрали. Никогда. Ей-богу, сейчас проголосуют. Это с самого начала было ясно. Но неужели ты сомневался? Нет, что ты, я не сомневался. Но когда я вижу, что они проголосуют растратить 16 миллионов только для того, чтобы неведомый нам Сартир Сартирович мог за мой счет ежемесячно ездить в Италию, и не сам Сартир Сартирович, его зять, внук, племянник, только для этого заключается контракт века, который решительно никому не нужен. Но зато племянник Сартир Сартиновича на совершенно законном основании поедет за бугор и привезет себе новенькую Тойоту, а? Что такое? Опять? А? Перестань, Олег. Пробки перегорели. Говорил, не надо этот подозрительный самовар подключать. Причем? Нет, нет, нет! Это не пробки. Это опять у нас фаза пропала. Фаза? Да. Какая фаза? Куда пропала? Ну вот, поздравляю. По всей лестнице света нет и по всему дому как. Ну и слава богу. А что, пропала фаза? Она подлая. Он, смотри, напротив, все горит, сверкает. Живут же люди. Горешка не знает. Лапа, где у нас с тобой свечи были? Мы их на дачу отвезли. Опять, ну за каким дьяволом? Никогда в доме ни черта не найдешь, когда нужно, честно. Да не слав, ну побойся Бог, какие свечи? Второй час ночи, спать давно пора. На том же месте, на том же стол. Фу ты, в самом деле. А у меня ж там в холодильнике суп на 3 дня сварено, голубцы, все прокиснет. Какой кошмар. Хотя нет. Ничего не прокиснет. Вынесите на балкон и все дела. А ты, Николовский, видал? На дачу, на дачу. Ой, а и где же они были? В бюро они у меня были. В бюро очень хорошее место для свечей. Лапка, где у нас спички? А в бюро? У меня их нет. Потому что бюро... Очень хорошее место. Вот они, голубчики, вот они. Интересно, что бы ты одна делала в этом мире без меня? Я просто не представляю. Ну, а я представляю. Я бы погибла. Наверняка. Ах, Станислав, чего? Ну, на кой ляд тебе это понадобится? Чего? Второй час ночи. Спать давно пора. Куда тебе спать, Олег? Ты человек одинокий. Значительной мере холостой. Время, ну сиди, пей чай и наслаждайся беседой с умными людьми. Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды блеснут в небесах, и черемух серебряный лепестками украсит роса. Простите, Петрович. Квадри, пойдем накидку и На сцене появляется странного вида человек в черном. Кирсанов? Да, я. Станислав Александрович? Да, в чем дело? Как вы сюда попали? Спецкомендатура СА. Паспорт ваш, будьте добры. Спецкомендатура? Какая сейчас? Может быть, спецкомендатура? Третий час ночи, все уже давно спят. Какая сейчас? Может быть, спецкомендатура? А, вот. А что, простите, случилось? Распишитесь. Да вы толком-то объясните. Война началась. Получите. Да вы по-человечески можете разъяснить, что произошло? Там все сказано. Будьте здоровы. Все, ни черта не вижу. Где мои очки, а? Ну-ка, посмотри. Посвети. Богачи города Питера. Что? Что? Богачи города Питера. Ну? Все богачи города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, 12 января, к 8 часам утра на площадь перед СКК имени Ленина. Иметь свои документы, сберегательные книжки и одну смену белья. Наличные деньги, драгоценности и валюту оставить дома в отдельном пакете с надлежащей описью. Богачи, не подчинившиеся данному распоряжению, будут репрессированы. Лица, самовольно проникшие в оставленные богачами квартиры, будут репрессированы на месте. Председатель, комендант спецкомендатуры СА, подписи нет, какая-то печать. Что это значит? Не понимаю. Что это значит? Что? А это значит... Это значит, что документы... Надо сразу спрашивать, извините. Вот они, господи, ну. Печать. Да я вам такую печать за 10 минут из школьной резинки сварганю. Так, смотрим дальше. Кирсанову Станиславу Александровичу, это есть. Ну? Адрес. Правильный адрес. Ну, а это как прикажете понимать? Ну-ка, дай сюда. ЭСА. Да. ЭСА. А что означает ЭСА? Это что, советская армия? Социалистическая Антарктида. Ой, Собчак Анатолий. Прекрати, ты что? Чушь собачья. Двери надо плотнее закрывать. О, что? Зоя Сергеевна. А как там поживает ваша шубка? Мне помнится, у вас в передней я видел шубку. Что? Шубка на месте. И вообще все как будто бы цело. Нет, это был никакой не жулик и не шутник. А кто ж тогда? Откуда мне знать? Только не жулик и не шутник. Может быть, военные, может быть, милиция, а может быть, органы. Органы? Какие органы? Олег, что-то непонятно, что это СА. Слушай, Олег, СА это штурмабтайлом? Ну? Ну? СА, ну штурмовые отряды, как у Гитлера, ты помнишь? СА. Ты не сло. Что? Ну побойся Бога, ну какой Гитлер? Какой может быть Гитлер в наше время? Слушай, а удивительно знакомая рожа лица. Тебе не показалось? Нет, нет. По-моему, он очень похож на твоего аспиранта. Этот вот Моргунов или Моргачев. Ну, на Новый год у вас был такой длинный, сутулый. Как тебе понравится? Богача отыскали, кретины, валюты им подавать, драгоценности. Ну, ты что, всерьез все это воспринимаешь? Замечательное, интересное кино. А как ты еще прикажешь это воспринимать? Является посреди ночи какой-то гестаповец, вручает повестку явиться со сменой белья. Послушайте, я сейчас радио включу. Ну? А это как прикажешь воспринимать? А что такого в 2 часа ночи? Ну, где ты видел, что в 2 часа ночи метроном по радио звучал в мирное время? Ты что? А разве не полагается? Я, честно говоря, никогда трансляцию не включаю. Да я сам никогда не включаю, но когда эту хрена отсюда слышу, вот сразу же блокаду вспоминаю. Ну, к черту. О! Испортили все-таки настроение, а? Подонки, так хорошо сидим. Зоя Сергеевна, можно я еще одну штучку выкину? Да курите, Александр. Да не то, а тебе не надо. Сегодня можно, я тебе прошу, вот. Сегодня. О, посмотри. Как руки дрожат, да лучше... смех и грех, а? Корвалола выпей. Только ты мне не говори, что это чьи-то шутки. За эти шутки сажать надо. За эти шутки я бы, знаешь что? Ого. Позвони сенатору. Что? Позвони Евдокимову. Ты что, с ума сошла? Позвони, я прошу тебя. Тоже сейчас на сессии в парламенте сидит, господи. Он должен был сегодня вернуться, мне Анюта говорила. Позвони. И не подумай, стану я беспокоить человека из-за какой там дурацкой ерунды. Ты действительно, что? Зоя Сергеевна, как-то неловко. Я, конечно, понимаю, удобно иметь среди добрых знакомых кого-то там наверху. Но согласитесь, это все-таки не тот случай. Откуда вы знаете, какой это случай? Ну, не знаю. Лично я не могу принимать это всерьез и вам не советую. А потом, что я ему скажу, ты подумала? Богачи, да меня пошлет, чертовы матушки, будет совершенно прав. Если звонить тогда в милицию, там хоть дежурный не спит, он за это деньги получает. Слушай, ну никуда звонить не надо. Ну, хорошо. Совершенно очевидно, это чей-то дурацкий розыгрыш. Вот сегодня старый Новый год, развлекаются какие-то кретины. Старый Новый год завтра. Послушайте, да это рэкетиры какие-то, вы посмотрите, что у них на печати написано. Социальная ассенизация. Идиоты рассчитывают на таких же идиотов. Кстати, Олег, что такое СКК имени Ленина? Ну, это спортивно-концертный комплекс, где-то на юге, возле Парка Победы. Прекрасно. Сложу им сейчас все драгоценности на столе, возьму с собой смену белья и поскочу в СКК имени Владимира Ильича Ленина. Вполне возможно. Ну, ты знаешь, вот мне все-таки кажется, он очень похож на твоего этого Моргунова. Какого Моргунова? Ну, или Моргачева, ну, аспирант у тебя такой есть. Как его? У меня нет такого аспиранта. Это не мой аспирант. Это вообще не аспирант. Это либо шулик, черт его побери, либо какой-то идиотский шутник. Ну, извини, извини, я не хотел тебя обвинять. Я тоже считаю, что это чей-то дурацкий розыгрыш. Всем нам надо успокоиться. Зоя Сергеевна, успокойтесь. Не берите в голову. Хотите, сейчас чайник поставлю. Газ, надеюсь, в этом городе еще не выключен. А, слава богу. Вы еще не спите? Ну, как вам это понравится? По-моему, это переходит всякие пределы. Прошу, прошу, прошу. Жиды города Питера. Что это такое? Читайте, читайте. Там дальше еще интереснее. Жиды. Так. Все жиды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, 12 января, к 8 часам утра на стадион «Локомотив». Иметь с собой документ, а именно... свидетельство о рождении, паспорт, расчетные абонементные книжки по оплате коммунальных услуг. Все ценности, как то, меха, наличные деньги, сберегательные книжки, валюту, драгоценности и украшения, а также коллекции оставить дома в надлежащем порядке. Жиды, не подчинившиеся данному распоряжению, подлежат заслуженному наказанию. Что дальше зачеркнуто, не пойму. А, лица, да, лица, самовольно проникнувшие в оставленные жидами квартиры, будут наказаны. Но это зачем? Значит, проникать в квартиры можно. Можно. Председатель комендант, спецкомендатура, печать, та же самая. Ну, что, не узнаете? Что у меня так вытаращились? Неужели не узнаете? А, Олег Кузьмич, вы здесь? Вы же раз историк, специалист по межнациональным проблемам. Неужели не узнаете? Вижу, ни хрена вы не узнаете. И не помните вы ни хрена. В 41-м году в Киеве немцы вот такой же расклеивали, почти точь-в-точь, слово в слово. Жиды города Киева, а потом... Бадья. Неужели не узнаете? А, наконец-то высунулись ослиные уши, хулиганье фашистской доморощины. И что самое прекрасное, они же абсолютно уверены, что какой-нибудь еврей с перепугу подпрется к 8 часам утра. Они будут глазеть, ржать, как жеребцы, и пальцем на него. Показывайте. В последний раз прошу тебя, позвони Евдокимову! Погоди, лапа! Дай разобраться. Откуда у тебя эта бумажка, Шура? Да принес какой-то мерзавец, гад, холоднокровный. Еще расписаться заставил. Я же не знал, что мне подсовывает. Олег, я подумал, что он из военкомата. Он как-то представился спецкомендатуры, черт бы его. Такой здоровенный детина в черном. Да. И фонарь на лбу? Да. Подожди, подожди, ты. А ты откуда? На, читай. Быстро, быстро читай. Что, зачем? Так. Сейчас, подожди. Очки. Вот это уже серьезно. Да что тут серьезно? Подумаешь, ходит мои аспиранты, разносят шутливые повестки. Вот и все. Прекрати. Может, в самом деле позвонить Евдокимову? Ты что, с ума сошел? 3 часа ночи, он ничего не поймет. Значит, старая Соня. Откуда у тебя это? Социальная ассенизация, Шурочка. Здоровенный детина с кейсом и фонарем на лбу. Подожди, подожди, подожди, какой же ты хитренник, я не богач. Какой есть, извини, если не угодил. Вот что, надо позвонить в милицию и сообщить, что имеют место хулиганские действия со стороны неизвестного лица. Подожди, подожди. Нет, почему? Подожди. Ну, давай сначала разберемся. Ну что разбираться? Нет, я прошу тебя, давай сначала разберемся. Если это хулиганские действия какого-то неизвестного лица, звонить в милицию совершенно незачем. Ну, дурак, ну разносит хулиганские повестки. Ну, обманул дюжину дураков вроде нас. Если дело обстоит таким образом, звонить в милицию? О-о-о. Сами звоните. Мне уже одну повестку принесли, вторую не принесут. Можно спокойно ложиться спать. Все. Логично. А раз логично, ребята, давайте ложиться спать. Все, хватит. Черт, догнать бы этого жлоба. Накидать бы ему пачек, чтоб... Да сиди уж ты, старичье, да смотри, случайно не пукни, а то развалишься. Догнал был, пачек на ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, только его достать, я там разобрался, не впервой. Стоп, стоп, стоп, братцы, стоп, они же по квартирам пошли. Значит, они мой адрес знают? Спрашиваются, кто им дал, откуда, зачем, чуете? Между прочим, мне адрес и мой знают. Да при чем тут ты? Подумаешь, богачом его первый раз в жизни обозвали. Меня вон жидом всю жизнь называют устно, а теперь еще письменно. Шура, когда в нашей стране человека называют богачом, ничего хорошего в этом нет, уверяю тебя. Еще неизвестно, что хуже. Правда? Да. Неизвестно, что хуже? Может быть, ты предпочел бы оказаться жидом? Я предпочел бы, что мне не клеили никаких ярлыков, никаких. А жид это не ярлык, это имманентное состояние. Перестать быть богачом можно, жидом нет. Ой. Ну, ну не о том вы, ну не о том. Оба хуже, вот в чем вся беда. К сожалению, так уж у нас повелось, что миллионы людей так считают, что еврей, что богач, плохо. Плохо, и все. И мы не имеем права ни в чем винить этих людей. У них есть все основания так думать. Их так воспитали. Какой же я, Кедрини Пени, богач? Ты что? Ты? Ну? Богач. С точки зрения тети Моти, которая получает пенсию, ты еще несколько рубликов ей точка присылает из Сызрани, вот с точки зрения тети Моти, ты богач. У тебя несколько тысяч на книжке, у тебя машина, квартира, дача. У тебя жена может не работать. У тебя, дай бог, тоже на книжке сумма немалая. Я знаю, ты на вторую квартиру копишь, да? И я богач, и Александр Рубимыч богач. Хотя у него пока даже «Жигулей» нет. «Жигулей» у него пока нет. Зато дочку он отправил в Америку. И она его оттуда подбрасывает. Будьте уверены. Я дочку в Америку не отправлял. Это ваш говенный госконцерт ее туда выжил. А вот ничего этого тетя Мотя не знает и знать не хочет. Она одно знает, всю жизнь вкалывала, как проклятая, теперь старуха по помойкам посуду собирает. Ага, и виноват в этом еврей Пинский. И богач Кирсанов. Да, еврей Пинский и богач Кирсанов. потому что никаких других объяснений у тети Моти нет. Ну, а куда же смотрит бывший работник политпросвещения Олег Кузьмич Базарин? Ну, объяснил бы несчастной тете Моти, черт бы ее побрал. Потому что вначале ей очень хорошо объяснили, что во всем виноваты вредители. Потом ей объяснили, что во всем виноват Гитлер. Да только тетя Моти-то не дура. Уж сколько лет ни Гитлера, ни вредителей, а жить все хуже и хуже. И всю жизнь она видит где-нибудь то богача в трехкомнатной квартире с телефоном, то сытого еврея из торговли. А еврей, который лежа в говенном котле, всю смену хреном клепки заколачивает? Такого еврея она не видела? Пусть посмотрит. Такого еврея она не видела, потому что, извините меня, Александр Увимович, такой еврей в самом деле большая редкость. Что вы с теми самыми прекратили? Ты что, не хочешь сказать, что где-то сидит какая-то тетя Мотя и эти повестки сочиняет, что ли? Что ты, Славка, не тетя Мотя. Это сытый, гладкий, бывший комсомольский молодежный вожак. И машины у него не твои затрипанные «Жигули». И квартира не твоей чета. Только вот одна беда. Бездарен он. Серый, как валенок. А потому прирожденный юдофоб. У нас это юдофобия вроде бытовой болезни. Вроде парши. Есть же каждый второй заражен. Ежно может подходить в каждой кухне. В каждой коммуналке. А вот тогда еще гласность разразилась. Вот они и зарали на весь мир. О своей парше, да знаю, Олег Кузьмич, вы их покрываете, жалеете, бедненьких. Ну, конечно, вы же стоите выше этого. Вы рассматриваете проблему с высот пролетарского интернационализма. А по-моему, вы просто не можете мне простить. Ну да, конечно, был такой образцово-показательный еврей-котельщик. Крыло чумазое, каждое второе слово мат. И вдруг в институты подался, заведующим лабораторией заделался, изобретателем, дочку в консерваторию прислал. Александр Рубимович, вы прекрасно знаете, что ничего подобного я не говорил. И ничего подобного не думаю. Я только одно хочу сказать, что в каждой шутке есть доля истины, даже в самой дурацкой. Вот мы с вами возмущаемся по поводу этих бумажек. А нам не возмущаться надо, а задуматься. Потому что солома показывает, куда дует ветер. Ты куда, Лапа? Они больше не будут остаться, я прошу тебя. Я прошу тебя остаться. Поздно уже. 3 часа. Я пойду вещи соберу. Какие вещи? Да я сама толком не знаю, что они чепуху пишут, смена белья. Зима на дворе, ритузы надо, свитер... Позвольте, Зоечка Сергеевна, вы... Тошно мне смотреть на вас, а еще тошнее слушать. Вот вы делаете вид, будто ничего не случилось. Будто шутит кто-то. Да вы что? Вы не понимаете, что это всем нам конец? Начало конца. Ты что? Ты же всерьез полагаешь, что я должен туда идти? Я ничего не полагаю, я знаю, идти придется. И ты пойдешь. И я только Бога молю, чтобы мне разрешили пойти с тобой. Потому что без меня ты там погибнешь. Перестань, перестань. Ну, милая, милая, ты что? Успокойся, я тебя прошу. Ну что ты, родная, присядь. Ну, присядь, успокойся. Успокойся. Ты хочешь, сейчас вот прямо при тебе позвоню в милицию и все проясню. Вот только не уходи. Одну минуточку, дальше. Так. Алло. Товарищ лейтенант. Так. С вами говорят жильцы дома номер 16 по Беломорской улице. У нас какой-то деятель ходит по лестницам и разносит хулиганские повестки. А почему же вы ничего не предпринимаете? Интересно, кто же должен этим хулиганством заниматься? Да, получил. То есть вы хотите сказать... Ах, вот оно что. Понял. Да, конечно, понял. Хорошо. Хорошо. Ну, он говорит, получили предписание? выполняйте. Так. Ну, этого и следовало ожидать. Он говорит, это не только у вас в доме, это, говорит, везде. Милиции, говорит, это не касается. Станислав, я уже не помню, сколько раз я тебе говорил. Не распускай язык, тебе не 30 лет, а не 40. Нельзя в твои годы быть таким идиотом и горлопаном. О, золотые слова, всю жизнь слышу. Иногда с добавлением жидовская морда. Что вы городите? Какой я вам горлопан? А на митинге Народного фронта ты речи произносил? Или Папа Римский? Кто тебя туда кинул? Что? Они не обошлись бы без тебя? При чем здесь Народный фронт, когда это было? Я теперь богач, мне драгоценность, мне меха. Нет, нет, не примазывайся. Меха – это у меня. Все, хватит. Вот теперь и я считаю. Звони сенатору. Нет, не хочу, не буду сам звонить. Знаешь ли, как хочешь, только я-то с ним за одной партой не сидел. О, в доме 8 свет погас. И в доме 10. О, по нове. По-моему, весь квартал во мгле. Вот что, Славка, перестань выгибать грудь колесом. И звони своему Евдокимову, если, конечно, он захочет с тобой разговаривать, в чем я очень и очень сомневаюсь. Нет, я никогда никого ни о чем не просил и просить не намерен. Пусть будет, что будет, все. Кто говорит просить? Спросить надо, а не просить. А что спрашиваешь, Шура? Тебе совершенно ясно сказали. Получили предписание, выполняйте. Старший лейтенант милиции и ксенофонтов, все. Не плачь, девчонка! Ура! Ура! Иди все до лампочки! Вот оно. В комнату входит младший сын профессора, Сергей. Здрасте. Старшему поколению не жаль. Я вижу веселые беседы при свечах. Олег Кузьмич, давно не видались, да? Дядь, пару тебе. Да с удовольствием. А он с Морозом. Это Шура! Я же забыл здесь папуля, что сейчас будет нам с тобой. Ну ладно, кончай. Панечка, прости сынка своего младшего. Сгубила, как кровиночку твою, цветочку твою лазурь. Больше не будет. Ну, ну, перестань, перестань паять. Иди к себе быстро. О, у меня тут еще один гостинчик имеется. Что имеется? Дорогие мои, позвольте вам представить. Артур Петров. Из-за двери выходит негр. Не, серьезно, Артур Петрович Петров. Мой друг. Вернее, так сказать, мой боевой товарищ. Саша. А еще вернее, мой славный подельщик. Я извиняюсь за старшение. Мы почему-то думали, что вы уже спите. Не, не, не спит. Ну, ладно, пойдем, хватит дурака валять. Ну, пройди в дом, значит, познакомиться, представиться. Как заходишь, сразу представляешься. Вот я и представляю. Ну, пошли, а. Ой, папуля. Папуля. А идея-то, мамуля? Она занята. А глаза добрые-добрые. Ой, папуль, смотри-ка, а мамуля идет. Мам, я работаю. Ну, мам, ну, что, ну, ну, честно, ну, мам, ну, ну, ну, мам, мам, познакомься. Только не пугайся, он хороший, правда. Ну, Артур зовут, мам. Нам бы закусить почему-нибудь немудрящего, а то ведь мы, между прочим, нынче с работы идем. Усталый, усталый. На улице вон какой мороз. Транспорт отсутствует, в такси не все. Вот я и выявлял с собой, честное слово. И в автобус же ехать в такси. Давай. Вот оно, твое потакание, Шурочка. Да перестань-то, Славка. Парню 20 лет, вспомни, каким ты был в 20 лет. В 20 лет у меня не было денег на выпивки. Правильно, у него есть. Он работяга, он вкалывает, а работа у него, ой-ой-ой. Тебя вот сунь в такой цех. Ты бы сразу носом закрутил. А, цех, ты еще скажи, промышленный гигант. Подумаешь, какой вшивый сарайчик называется автосервис, господи. Конечно, конечно, конечно. Наши дети должны подвязаться только, разрешите, на великих стройках. Знаешь, Станислав, ты иногда бываешь удивительно туп. А, Олег, я же забыл, он же профессор. А профессор есть профессор. Мне другое не нравится. Вот что это за манера такая? Водить в дом иностранцев. Нашел время. Да перестань, Олег. У них свое время. А на наше время они помц и правильно делают. Еще хорошо, что свет выключили. Он как только приходит, моментально включает свой этот громоподобный агрегат, свою эту лесопилку, особенно когда поддавит. Славка, Славка, ты забыл! У них батарейки! Да! Да! Да! Оставляешь бы тебе команду не в добром порядке! Погоди, погоди! Ты что, собственно, имеешь в виду? Расскажи. Да, а то я имею в виду, что меня вот забирает, Шурку забирает, и остается мой оболтус Серега на тебе! Прекрати! Никуда вас особенно не забирают. Особенно, да. Потом позволь тебе напомнить, что Сергей еще Александр имеется, как-никак старший брат. Ой, мне даже надо! Александра, Милова, тебе придется тащить. Уж если на то пошло, то Серега в этой мире как рыба болений пропадет. А вот Александра тебе придется тащить. И двух его маленьких детей. И двух его бывших жен. А там, да там еще третья намечается. Галя. Извини. Да. Галя Кузьмич, вы еще жестоко пожалеете, что не получили повестку. Представляете? Словоблуды города Питера. И никаких забот с чужими детьми. Семейка, да? Чего там это происходит? Папа шутит. Папа тоже? Сколько раз я просил тебя не приходи домой выпивши. Мы пиво пьешь. Я просил тебя не приходи домой пьяный. Кто этот негр? Откуда он взялся? Зачем ты ночью водишь в дом иностранца? Зачем? А какой он иностранец, да? Папа, Олег Кузьмич, какой он иностранец? Петров Артур Петрович. Простой-простой наш человек. И, кстати, он меня в фирму-то вот эту вот, где мы работаем, нашу замечательную, и устроил. Наш? Наш. А почему же он тогда такой? Какой? Черный. Да. От вас не ожидал, Олег Кузьмич. Придется объяснить. Черный он, потому что его папан замбийский бизнесмен. Этот папан учился у нас здесь когда-то. Учился он, я извиняюсь, в вашей этой самой Лумумбе. Учился, хорошо учился, сдавал экзамены здесь и между ними как-то. Между делом заделал Артура, а потом закончил учиться, получил красный диплом и смылся. Удалился под сень замбийских струй, представляете? В Лумумбе. В ней. Ну тогда он, получается, замбиец. Нет! А ты в чем заковыка-то? Дело в том, что он не замбиец. Он... Га? Га? Га? Не понял. В каком смысле? Придется объяснить. У них в этой самой Замбии, вообще удивительная страна Замбии. Я знаю. Вот, да, да. Так вот в этой самой Замбии живет племя, называется Га. Но Артур на самом деле никакой не Га, а самый обыкновенный, так сказать, простой русский парень. Ну, вообще-то... У него, очевидно, мать-то русская. Ой, Олег Кузьмич, у нас-то считается по матери. Дядя Шура, вот у вас по матери, а здесь целая драма. Представляете, мать у него тоже не русская. Тоже га. Хлеще. Еще хлеще. Олег Кузьмич, ну. Мать у него вепска. Кто у него мать? Я думал, вы специалист по национальному вопросу. Придется теперь вам объяснять. Ну, Вепсы — это Карелы, историческое название. Под Петрозаводском живут хорошие люди. И куда можно быть невладение с вами? Я просто не знал, что можно быть профессором, дожить такого возраста. И не представлять себе, что Карелы раньше были вепсами. Была вепская культура. А потом большевики пришли, они хрясь. И тут же Карелы не сделали. Ну и поколенницы мы вырастили, а? Га! Господи ты, боже мой. Да, Олег Кузьмич, с чистотой расы у них дело стоит из рук вон плохо. По-моему, они все русофобы. Ну, Александр Увимович, вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Нельзя жить без идеалов. Нельзя жить без авторитетов. Они живут так, словно кроме них никого на свете нет. Жестокие они, вот что меня пугает больше всего. Могут лежать, его подойти ногою в голову и уйти. Я не понимаю. Да ладно, Славка, не понимаю. Многого мы не понимаем. А понимаешь ли ты, почему они при всей своей жестокости так любят детей? Не замечал. Вот и напрасно. Очень любят. Любят с ними возиться, тетешкать, на себе таскать. Вообще, бывают счастливы, когда у них дети. Да и любят как-то по-особенному. Я бы сказал, бескорыстно. Ну, ты скажешь, что особенно, нормально. Но согласись, в наше время все-таки было как-то иначе. И дело не в том, что мы их не понимаем. А дело в том, что они нас не понимают. Не желаю я с тобой спорить, Шура. Мне не обидно, если люди не понимают меня. Но знаешь, становится очень неуютно, когда я не понимаю людей, особенно детей своих. Так ты, дружочек. Эх, молодость бы мне! Взял бы я ноги в руки, вынырнул бы где-нибудь в Салехарде, нанялся бы механиком в какой-нибудь гараж. И хрен вам всем в зубы. Ноги в руки тебе надо было брать в прошлом году. А сидел бы себя где-нибудь в Сан-Франциско и Бокарабе. А ты прости. Я тебе 100 раз говорил. И сейчас повторю. Они меня отсюда не выдавят. Это моя страна. У меня здесь все. Мама моя. Здесь похоронена Маша моя. Здесь лежит и отца моего. Здесь расстреляли. А не в каком-то там Сан-Франциско. Нет! Я это кино намерен досмотреть до конца. Ай, конечно, я голову под топор класть не хочется. Вот я и говорю, молодость бы мне. Скинуть бы так годочков 15. Ладно, черт с вами. Дюжину. Алло. Санька, ты? Что случилось, сынок? Ты мне скажи, дети в порядке? Ну, спускайся к нам. Ну, прямо сейчас и спускайся. Давай, мы тебя ждем. Ага, Санька звонил. Какой-то нетелефонный разговор посреди ночи. Угу. Это Санька звонил вам. С детьми там все в порядке. Он сейчас к нам спустится. Повестку получил. Ты откуда взяла? Прими нейтрон. С какой стати? Прими. Нет, я нормально себя чувствую. Я нормально себя чувствую, я совершенно спокойный. Я вас всех прошу быть спокойным. Папа! Я ничего не понимаю. Посмотри, что мне принесли. Боже мой, какая мерзость. Какая мерзость. Распутники города Питера. Распутники! Все распутники города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, 12 января, к 8 часам утра на стадион «Красная Заря». Комендатура, спецкомендатура, печать та же самая. Я не понимаю, вообще это такое. Ну, в смысле, как я должен это все понимать? Я думал сначала, что это розыгрыш какой-то дурацкий. Ну-ка. Но приходил настоящий посыльный в такой, знаете, черной форме, еще расписаться потребовал. Так, дети проснулись? Дети? Да нет, дети спят давно, и потом у меня там... Мама, в общем, у меня там, наверное, есть человек. Папа, ты что считаешь, это серьезно? Саня, видишь ли, мальчик, мы с папой тоже такие повестки получили. Распутники? Не совсем. Ну и что надо делать? Дойти туда надо, что ли? Пап, ты позвонил кому-нибудь, а? Кому? Ну, я не знаю, у меня полно этих знакомых высокопоставленных. Объясни им. У меня все-таки двое детей. Не могу же я их бросить в самом деле. Ну потом что сейчас, 37-й год, что ли? Ну тогда враги народа сейчас распутником объявили. Какой им распутник, папа? Двое маленьких этих детей. Ну позвони ректору, он все-таки большой начальник у нас. Саня, не унижайся. И папу не заставляй унижаться. Им же мало того, чтобы мы на колени встали. Им нужно, чтобы мы им сапоги лизали. Пойди, выпей чай. Он хотел стыл хороший, крепкий чай. Ступай. А какой чай, дядя Шура? Надо же делать что-то. Слушай, а тебе, может быть, ошибка вышла, а? Может, можно как-то договориться там, отсрочку какую-нибудь получить, а, пап? Ну, позвони! Так, у тебя там Галина сейчас? Черт знает что, как ты там? Кто у меня там, что, мама? А мне не 10 лет, не жду. Ответь мне! Ой, да, у меня там Галина сейчас. Она может завтра посидеть с детьми? Да откуда я знаю? Как же может она? Пойдем со мной. Куда? Я тебе дубленку отдам. Зачем? Какую дубленку? На которой я пуговицу. Да подожди ты, Соня, какую дубленку? У него ее на второй же день отберут. Ой, дядя Шура, кому она нужна, старая облезлая? Давай, пап, звони. Черт знает. Мама! Какая мерзость. Какая мерзость. Ну, не потрафили, вам не угодили. В тюрьму посадите. К стенке поставьте. Нет, вам всегда этого было мало. Надо сначала в лицо наплевать, дерьмом вымазать. Перед всем чистым народом опозорить? Санька мой распутник, да он же ни с одной бабой в постель лечь не может без штампа в паспорте. Где не может половой акт, это таинство, освященное законом, иначе срам, стыд, грех. Кон, видите ли, распутник. Ах, какая мерзкая система. Из любого человека может сделать мокрое пятно. Из целого народа может сделать мокрое пятно и обязательно с каким-то подлым вывертом. Станислав, прекрати! Нет, Олег, я им завтра все скажу. Ведь я чего-то вроде этого ждал. Все мы чего-то вроде этого ждали. Ну вот и дождались. Товарищ знай, пройдет она, эпоха безудержной гласности. И комитет госбезопасности припомнит наши имена. Прекрасно знали, что не может быть у нас все нормально. Обязательно опять начнут лгать, изворачиваться, стоять по стойке смирно, играть мускулами, сажать за решетку. Я не понимаю этого, Олег. Прекрати, не понимаю, я говорю. Что, что происходит? Прекрати. Точно так же, как и вы, я считаю, что происходящее недостойно. Но я-то считаю, что оно недостойно страны. Не страна у нас недостойная, как вы изволите утверждать. А вот все, что сейчас происходит с нами, недостойно нашей страны. Это разные вещи. Не надо путать. Проще простого свалить в одну кучу и страну всех дураков и негодяев, которые в ней водятся. Я понимаю, мы... С вами не в равном положении, вы под ударом, а я вот, ну, как бы, выхожу чистенький. Но поверьте, если бы эта молния ударила и в меня, я бы, конечно, закричал, потому что больно, потому что обидно, но я бы постарался задуматься, почему, вот почему выбрали именно меня, а может быть, не зря выбрали, может, я жил как-то не так. Ведь все наши с вами дураки и негодяи, они же к нам не с неба свалились. Они из нас, из нашей гущи народной. Вот из той самой гущи, от которой мы с вами отгородились, своей чистенькой работой, своими окладами. И когда нам говорят, ну ты гад, выйди из строя и покайся, не об унижении своем барском надо думать, а о том надо думать, что, может быть, это наш последний шанс уразуметь, почему мы чужие, и покаяться. И не перед дураками покаяться, которые нас из строя выдернули, а вот перед самим строем. Да каяться-то в чем, Олег? В чем каяться? И перед каким таким строем? Перед общественным, что ли? А я не знаю, в чем тебе надо каяться. Тебе это виднее. Я уже говорил, что с определенной точки зрения мы все, и ты, и я, и он, мы все зажравшиеся баре, которые берут много, отдают мало. Мы привыкли к этому, считаем, что так и должно быть. Мы сами создали себе свой модус вивенди, построили удобную в употреблении мораль. Вот ты защищаешь Саньку, он у тебя распутник, видите ли, непростой, а законопослушный. А вот с точки зрения тети Моти, он и есть самый натуральный распутник. В 30 лет две жены, каждый по ребенку заделал, еще у него, извините, Галя. Это что, не распутство? Ну, хорошо. Саньку в крайнем случае можно кастрировать. А вот что со мной-то делать? Тетя Моти не еврей, а я еврей. Дрянь я этакая. Александр Рубинович. Вы меня знаете, я не антисемит, но ваша вот эта вот манера сводить всякую проблему к еврейскому вопросу... А ваша манера все сводить к мнению тети Моти? Да когда я говорю о тете Моти, я имею в виду мнение большинства, вот того самого большинства, к которому мы с вами привыкли относиться с таким... омерзительным высокомерием. Я повторяю, я тоже грешен, но я хотя бы пытаюсь. Вот иногда встать на эту точку зрения и посмотреть на себя с горы. Скажите, мужчина, и хорошенький-таки пейзажик открывается с этой вашей горы. Александр Рубимович, ну что у меня все время вышучиваете? Вот острота отпускать самое простое дело, самое пустое. Вы меня понять... Попытайтесь, вот не до шуток нам сейчас, верьте мне. А по мне, Олег Кузьмич, с петлей на шее, так уж лучше шутить, чем каяться. А уж если каяться, то никак не перед вами, и не перед вашей воображаемой тетей Моти. Гордыня, гордыня, все мимо ушей. Очень точно, Олег, все, ребята, все, гордыня, все, хватит, так... Алло, сенатор, ты? Это я, Слава. Не разбудил? Вот и хорошо, дружок. Вот какая-то история жуткая произошла. Представляете, мой Санька получил хулиганскую повестку. Распутник города Питера. Да. Не, Зоя не получала, а я получил. Так. И что ты теперь намерен делать? Понятно. Ну что ж, пусть будет, как будет. Прощай. Он уже упаковался. Он тоже повестку получил. Отныне он политикан города Питера. Закончилось первое действие радиокомпозиции спектакля театра на Малой Бронной жиды города Питера. В антракте, который продлится минут пять, послушайте народную еврейскую инструментальную музыку «Йоселе». Исполняет московский ансамбль еврейской музыки «Мицва». Художественный руководитель ансамбля Виктор Линзон. Все развлекается? Надо же чем-то заняться. Небось, надрались? Да нет, нет. Ну, во всяком случае, в меру. Ага. Сидят, слушают музыку и играют в игру на специальной доске. А, ну это в нарды, да? Нет, нет, нет, не в нарды. Слово короткое. То ли японское, то ли китайское. А! В го! Прекрасно. Сын отца из племени Га сидит и играет в го. Просто замечательно. Просто замечательно. Я тебе забыла сказать. Сережка деньги отдал. Какие деньги? Говорит, брал у тебя за меч. Не помню, но... В прошлом году. Давай, давай. А ты что? Ты что, ему все рассказал? Конечно. Ну, и как он отреагировал? Он поначалу даже заинтересовался, стал расспрашивать. Так. А потом так ехидно говорит. А веревку с собой возьмете? Или вам на месте казенную дадут? Замечательное все-таки поколение. Отца забирает черти куда, а сын в это время рассказывает анекдоты и садится играть в го. Подожди, это еще не все. Он считает, что нам с тобой вообще не следует ходить. Он хочет, чтобы они ворвались сюда, по морде надавали, в наручники заковали. Он этого хочет, да? Успокойся. Успокойся. Ну ничего страшного не будет. Ничего страшного не будет. Ну пошлет куда-нибудь на поселение. Ну ничего страшного. Будем жить, будем работать в школе или в детском саду. Обыкновенная ссылка. Боже мой, ничего страшного. Вот я помню, в Карабутаке, о, как мы жили. Мазанка была, печку кизяком топили, а вместо сортира ведро в сенях. А тетя Юля, покойница, языкастая была, бывало, вернется из сеней, эдак с выражением прочтет. Я люблю ходить в ведро, занося над ним бедро, писать, какать, а потом возвращаться в теплый дом. Ну, две женщины не молодые, и я девчонка. Но ведь жили же как-то, ну ведь как-то. Лапа, ой, ты моя бедная лапа. Шишечки. Чурка. Живет в тайге мальчишечка. Живет в тайге мальчишечка. Зачем? Фу! Мальчишку мучаешь. Пусти его, пожалуйста. Подальше. И те края. Ох, тоже мне Ромео Джульетта. Ай, чего так рано, Шурка? У нас полно еще времени. Слушай, Славка, что-то мне тоскливо одного. Можно я у вас? Конечно, раздевайся. Ну, как это тут мне? Да ничего, готовимся. Вот опись в трех экземплярах имущества. Да, составляем. Я? Слушай, что-то я хотел тебе... Ну? Что с ключами от квартиры делать? Не надо, Шурка, вообще. Ладно, отдай Сереге. Ему пригодятся. Надеюсь, повестку ему еще не принесли? Пока не принесли, но принесут. Разгильдяи города Питера. Да вряд ли, молодой еще. Впрочем, тетя Мотя у нас непредсказуема. Юморок у нас с тобой, Шурик, предсмертный. Ладно, Славка, не дрейфь, да прорвемся. Да чего уж теперь? Это агония, судороги системы. Я на эти судороги даю им года два. Ладно, черт с ней, три. В наши годы это срок, Шурка. Зоя? Да? Зоя, что ты там делаешь, а? Я молнию пришиваю. Вот я вижу, какую молнию, какую молнию. Хорошую. Да она у меня там сразу и сломается. Пуговицы надо, вот такие, как на телогрейке. Ну, пойдем, посмотри, что вы там напаковали. Пойдем. Тоже мне старый зэк нашелся, не могу. Ну, ладно, зэк не зэк. А на зэков насмотрелся. Да. Я с ними две страги коммунизма отгрохал, пока вы здесь в кабинетах зады отращивали. А ну-ка, шаг влево, шаг вправо, конвой считает победу. Черт, занят. О, это ты? Звонишь кому-то? Да так. Занято все. Ну, понятно. Ну-с. Можешь меня поздравить. Дармоед города Питера. Тоже получил? Да. Ну-ка. Полюбуйся. Дармоеды города Питера! Шурка! Зоя! Что такое? Что случилось? Не пехота в кисть напал? Нашего полку прибыло. Кузьмич повестку получил. Все дармоеды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, 12 января, к 8 часам утра, на площадь перед городским крематорием. О! Вот подонки, а! Ничего себе местечко отыскали. Иметь при себе документы, в том числе аттестат, диплом и удостоверение об окончании специализированных курсов, а также необходимые письменные принадлежности. Дармоеды, не подчинившиеся данному распоряжению, будут мобилизованы приводом. Комендант спецкомендатуры ИСА печет то же самое. Ну что ж, Кузьмич, все как у людей. А, это они придурков набирают. Шура! Да замолчи, ты ничего не понимаешь. Шура. Придурок в зоне должен быть почетное. Учетчик, нарядчик, кладовщик. Дай бог нам всем там стать придурками. Прости, Олег Кузьмич. Это кто вам принес? Этот дылда с кейсом и с фонарем на лбу? Да нет, маленький такой, толстенький, не молодой уже, в очках. И ничего толком не объяснил. Видите ли, сам ничего не знает. Да, впервые наш профессор прав. Все как у людей. Ну что ж, Олег Кузьмич, пришла пора и вам собираться. Позвольте вам дать несколько дельных советов. Вещи с собой берите теплые, добротные, но обязательно ношеные. Никакой фирмы, никакого набья. Возьмите с собой сало. У вас дома есть сало? Да откуда у меня сало? Как? Вы не любите сало? Глядя на вас, никогда бы этого не сказал. Да, если хотите знать, свинину вообще не люблю и не ем. Отчего же ты не ешь свинины? Только турки да жиды не едят свинины. Слава, пойдем собираться. Пойдем. Простите, Олег Кузьмич, я тоже вас покину. Пойду посмотрю, что они там напаковали. Наш профессор решил взять с собой электробритву. Тоже мне нашли вора. Сами понимаешь, напахали не весь чего, я должен на склад. А как же, Саня, тебе уже 30 годиков давно миновало. Не только мы пахали, но и вы пахали. Хорошо, деньги мои печатают. Это, Саня, несерьезный разговор. Как это несерьезный? Чего ты от меня хочешь? Таковы законы истории. Когда приходит время расплачиваться, расплачиваются все. И правые, и ни в чем не повинные. Это, Саня, тебе не ресторан. Никто не скажет счет мне. Да, Славка, здесь бы сейчас твои «Жигули» умотать бы отсюда к чертовой бабушке. Что ты опять за глупости ходишь? Поймай! Мерзко за ухо привела. Да кто тебя будет искать? Отсидишься в деревне в Псковской, и Вася кот. Я тебе объясняю, колес нет, ни одной целой покрышки, ни одной. Когда чего ему надо, профессор, у тебя этого никогда нет. Шура, ничего нет, и отстань от меня. Я из себя зайца изображать на старости лет. Не хочу, Шурочка, не хочу. Все. Боже мой, тоже думал, что все будет так низко, так мерзко. Жалкие, ничтожные беззащитные старикашки. Это мы итоги подбиваем. Срамная жизнь, срамное подыхание. Прекрати! Не желаю слушать! Послушай, значит, мы еще посмотрим. Вот нас соберется 350 на площади. Мы еще посмотрим, что из этого получится. Сейчас другие времена, Шурочка. Рабов больше нету. Я уже один раз выступал на этой площади. Я еще раз выступлю. Я им все скажу. Они еще... Черт, поделят! Зоя, накапай ему. Иди, иди, иди, приляг. Это бы Шура. Язык бы свой поменьше распускал. Пойдем, пойдем. Виноват, Иван. Виноват. Я всегда виноват. Олег Кузьмич! Ну как вы там? Вы что-то здесь насчет ресторанов рассуждали? Я? Насчет ресторанов, ну. Да? Ну ладно. Опять показалось. Саня! Санюра! Молодец! Уже собрался. Слушай, знаешь что, Саня? Пойдешь со мной? Дядя Шура, у меня же красная заря, стадион. Красная заря. Ну слушай, Саня, пошла нам в задницу твоя красная заря. Да? Дай сюда повестку. Дай повестку. Я напишу исправлено исправленному верить. Дай сюда. Да дай ну сюда. Перестаньте вы. Дай сюда. Дай сюда. Не да. Слушай, Саня, а может быть ты с папой пойдешь? Как вы считаете, Олег Кузьмич? Дядя Шура, у меня красная заря, стадион красный, да? Да? Я куда пошла? Ага, куда? Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Да хуже будет, Шура. Дай сюда сейчас. Не дам. Дай сюда. Не дам. Отстань. Чего пристал? Вот если бы папа со мной пошел, а? Саня, это потрясающе. Это гениальная идея. Так, в твоей компании папа будет на своем месте. Представляете? Самый старый распутник города Питера. Я требую, чтобы здесь перестали нагнетать ужасы. Уже непонятно, сейчас другие времена, настоящий террор невозможен. Это зверяет с полной ответственностью. Все это, Санька, очередные глупости нашего правительства. И больше ничего, уверяю тебя, сынок. Сегодня вечером все мы будем дома. Ну, а не будем, что мы с тобой? Пропадем, что ли? Ну, сейчас пропадем. Да что там, в конце концов? Женщин, что ли, нет, папа? День, ночь, мы идем по Африке. День, ночь, день, ночь. Спокойно, Джексон, наши в городе. Опсеньки, ля-ля, ого. Так, тихо-тихо-тихо. Да, действительно. Егорыч! Егорыч! Егорыч, мы тут, а. Светло устали. Здравствуйте. Я извиняюсь, конечно, я тебе спросить хочу. Давай, давай, что так поздно. Егорыч, у нас дама в доме. Зоя Сергеевна, извини. Прихожу домой. Супруга моя Клава лежит, не спит. Кошмар какой. Егорыч, я здесь. Держать, Егорыч, ты что? Сюда. Прихожу домой, супруга моя Клава лежит. Сразу. Прихожу домой, супруга моя Клава говорит, доигрался, повестку тебе прислали, горячь мне по морде, я говорю... Стоп, Клава, извини. Ну-ка, ну-ка. Смотрю. Фамилии мое. Да. Адрес мой. Ну. Явиться на вторую сортировочную. Это понятно. Другое непонятно. Слова какие-то удивительные попадаются. За ним какой-то, посмотри! Может, вообще не ко мне. Действительно, за ним какой-то. Что-то еще от руки накорят. О, Егорыч, все правильно. Мздоимцы города Питера. Какие? Ну, это которые мзду имут. Мзду? Значит, я мзду? Подожди, Егорыч, не убивайся, подожди. Александр, Егорыч, так, ну что это, а? Перестаньте вы издеваться над мужем Клавы. Действительно, черт знает что. Да нет, Олег Кузьмич, это уже не черт знает что. Это уже матиху так. Правильно, Рубимыч, матиху. Ну вот, и до тети Мочи добрались. Не-не-не-не-не, я извиняюсь, это не тети Мочи, это мне. Да, понял. Егорыч, давай, собирай манатки и пойдем на вторую сортировочную. Да, возьми смену белья и курево на 3 дня. Да, Егорыч! Егорыч! А драгоценности, которые ты им сданул, ты в кулечек на стол и опись 3 экземпляров. На 3. Ну да, традиция. Супруга моя Клава, она еще не знает, что нам сданим как. А Рубимыч пасажок. Ага, дай, ты не уйдешь. Ну, бог человек, ну что вы, перестаньте. Ну, я здесь, Егорыч. Да-да-да, угу. Здесь. О, все. Ага. Опаньки, ничего, все спокойно. Вот и хорошо, сейчас полегчает. Ты меня... Нет. Рубимыч, я... Я тебя уважаю. Егорыч, я знаю. Не, ну, хоть ты... Но это другой разговор. Рубимыч! Сантехник? Это еще не народ. Не надо никаких высокопарных человек. Народ не народ. Одна половина народа погонит другую половину народа. Рыть канал. Так у нас было. Так у нас будет. Вот и все твое политпросвещение. Ты, кажется, призывал не паниковать. Я не паникую. Я такой высокопарности не люблю. Ты нам еще про родниковые ключи истоков расскажи. Про землю нашу исконную, русскую. Санька, Саша. Санька, быстро отец зовет. Санек, скажи, у тебя деньги есть? Деньги, да. А, да, мама дала, спасибо. Минуточку, подожди. Так, вот тебе. Да что ты, какими купюрами? Мелкие есть? Есть. Сядь. Большие. Быстро. Это твое, это твое. Тихо, спокойно. Шурка, ну у тебя опыт. Спокойно. Понятно, в разных. Только быстро. Так. Саня, быстро. Встать! Да сиди ты! Спортивная дисциплина. Руки ко мне. Шмон называется. Да! Все нормально, вперед. Ага, спасибо. Кушай на здоровье. Слушай, пап, может быть, действительно со мной пошел? Нет, вот что, Саня, ты пойдешь со мной, ну, и дай на минутку тобой, свою повесточку. Зачем? Посмотреть надо, вспомнить текст. Она. Вот что, Саня, ты свою повестку потерял. Почему же... Понять! Вот! Будь хоть раз мужиком в жизни не ной! Прекрати! Правильно. Пойдешь вместе с отцом, присмотришь за ним. Вместе вам легче будет. Меня спросят, что я скажу? Да кто тебя будет спрашивать, я болтусь по кровке. А спросит, скажешь, потерся по ошибке, гражданин начальника. Вот, я его вам привел. Ну давай, говори, ты как раз. Тебе ж хочется это сказать? Ну, говори. Ну, ну вяжи, ну. Ну, я тебя прошу, скажи. Делай, что хочется, думай, что хочется, и говори, что хочется. Ты что еще... натворил, Серега? Да ничего я не натворил, папа. Ну что ж такое-то, а? Чуть что так сразу. Натворил. Станислав Александрович, ну помолчите вы несколько минут. Почему вы никогда не чувствуете, когда надо помолчать? Вам надо помолчать, а вы скорее норовите принять меры, даже не попытавшись узнать, в чем дело. Ну что, будешь говорить? Ой, отстань. Нет? Ну тогда я скажу. Понимаете, дело в том, что вот он испытал... жалость. Ну, мы там сидели, как люди, ловили кайф, было все нормально. И вдруг он говорит, ты знаешь, мы вот сидим здесь с тобой вдвоем, а они там одни, помирают от страха. У них на старости лет осталась одна только их не погремушка, это демократия. А теперь вот у них и это отбирают. Потрясли перед носом и отобрали насовсем. И тогда он сказал, ты знаешь, мне их жалко. Мне до того их жалко, что даже плакать хочется. И вот тут я увидел, что он плачет. Петрович, ну что ты мелешь? Не было этого. Да было это, Сергей, было. Ты уже этому не веришь, хотя ведь и 5 минут не прошло. И вы знаете, я тогда вдруг понял, это была минута добра, что ли. Ну да, бывает такое. Момент истины. А это была минута добра. Я удивился, откуда оно взялось, это добро. Через какую щель оно проползло? И вообще, при чем здесь я? Я сказал ему, не бери в голову, Серый. Они получили только то, что сами хотели получить. Ни рюмкой больше, ни рюмкой меньше. Тогда он сказал, ну и что же? Тем более они несчастны, еще больше их от этого жалко. Я снова попытался объяснить ему, что вы уже сделали свой выбор. Не важно как, не важно почему, но сделали. И тогда он согласился со мной. Он сказал, да, сделали. Но, боже мой! Да чего же это жалкий выбор? Вот тут жалость охватила и меня тоже. Я взялся было за бутылку, но потом понял, нельзя! Потому что вы тоже должны узнать об этом. Сейчас я вижу. Я сделал глупость. Никому из вас этого не надо. Но все равно, это была минута добра. Очень большая редкость в нашей жизни. Минуточку. Не надо, Олег. Нет, уж позволь. Не надо. Я очень признателен молодым людям за те теплые чувства, которые вызывал у них целую минуту. Боже мой, какой зануда, Кузьмич! Нет уж, пардон. Молодые люди мягко упрекают нас в том, что мы сделали не тот выбор. А хотелось бы знать, какой выбор сделали бы молодые люди, если бы им принесли аналогичные повестки? Ну, скажем, нигилисты города Питера. Но ведь не принесли же. Но ведь могли принести. И, может быть, еще принесут. Ну да. Ой, Олег Кузьмич, видите ли, в чем дело-то? Не принесут. Нам с ним не принесут. Уж будьте в этом уверены. Вы, к сожалению, этого не понимаете. Никто из вас, но все эти повестки несчастные, все эти бумажки приносят только тем, кто выбор свой уже сделал. Когда-то, раньше. Не принести, а выбор свой, вон она. Он тут же поторопился сделать. Нами почему-то не принесли повестку. Почему? Да очень просто. Потому что плевала она на них. Потому что, когда они вербовали ее в органы, она им сказала нет. Знаете, что она им ответила? Вот эта интеллигентная женщина, глядя в глаза, тем из органов. Я, говорит, люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро. И вся вербовка! Когда в партии ее запихивались, загоняли, заставляли, она им снова сказала нет, они из Зои Сергеевны шуток. Нет. Ну-ка тогда скажите нам прилюдно, что для вас дороже, родина или семья? И она им ни секунды не сомневается, конечно же, семья. Вот и все. А вы, Олег Кузьмич, вы извините меня, пожалуйста, вы же рвались всегда... Серега! Что ж, Серега? Что? Ну что, я неправду говорю, что ли? Олег Кузьмич, ради бога, не обижайтесь. Я ничего плохого-то не хотел сказать. Мама, папа, я объяснить вам пытаюсь. Объяснить то, что люди свой выбор делают до повестки, папа. До, а не после. Это я спасибо тебе, сынок мой дорогой, давно уже понял. Только откуда вы все это про нас знаете? Как ты откуда? Да как откуда-то? Мы же всю свою жизнь ходим среди вас, вас слушаем. Хватаем ваши подзатыльники, поэтому знаем все, или во всяком случае многое. Просто как-то стараемся все это. Не запоминать, в голову не брать, что ли? Ну, оно ж вон, само собой запоминается. Лучше любого школьного урока, правда? Хоть сейчас, выходи к доске. Не надо. Я так понимаю, что минута добра благополучно истекла. Ой, Господи, дядь Шур, ну ты чего? Ну я же извинился. Слышь, африканец, говорил я тебе, не надо было сюда приходить. Все равно они ничего не поймут, все опять закончится скандалом. Да сиди уж ты, не до скандалов нам сейчас. Да уж, какие могут быть скандалы. Я просто хотел напомнить молодым людям, что прийти за ними могут и без всяких повесток. Представляете, открывается дверь, и входят трое в штатском. Нет, не входят. Ну, это почему же? Почему же? А вот почему. Что за глупый шутки? Уберите оружие. Не валяйте дурака. Зачем, спрашивается, им с нами связываться? Мы опасны. С нас гораздо спокойнее брать деньгами. Позвольте, а откуда у вас оружие? Папан прислал. Из республики Замбия. Спрятал в ящике с кокаином, представляете? Настоящий детектив? Нет, конечно. Пугач. Артур Петрович, а вы знаете, я ведь умный. Я сразу догадался. Ну нет, это не настоящий. Это пугач. Рекетиров отпугивать. И все такое. Точно, дядя, хоть конечно. И мне рекетиров пугать. А то зачем он нужен-то еще? Ой, дядь Шур, дядь Шур. А ведь я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Балда. Балда, балда. Только и слышу от вас 20 лет, балда. Ну да, балда. А я зато люблю вас всех очень, правда. Я вам даже Саньку нашего, полупротухшего, тоже люблю. Я прошу вас, меня послушайте, хоть раз в жизни, пожалуйста, услышьте меня. Ну не ходите вы никуда утром. Повестки все эти бумажки несчастные, порвите мы мелкие клочки, дверь заприте, телефон отключили. Я не знаю, ходите, мы с Артуром вам даже замок новый повесим. Вот такой вот, импортный. Запритесь вы на него. Ложитесь спокойно спать и спите. Не поддавайтесь вы, а самое главное, никому и никогда. Не позволяйте себя ломать. Ох, какие вы смелые! Ох, какие вы несломленные! Ни черта-то вы не понимаете. Вы думаете, нас? Они сейчас ломают. Нет, нас они сломали давным-давно, еще поколение назад. Это они вас сейчас ломают. Вы думаете, нам они повестки прислали? Нет. Это они вам повестки прислали, чтобы вы на всю жизнь запомнили, кто в этом мире хозяин. На сцене снова появляется человек в черном. Вот все. Пошли. Зачем к столу? Чай пить. Давай, к столу. Все, сели и молчу. Говорить буду я. Кирсанов Станислав Александрович. Да? Я? Папа, сиди! Простите, мне кажется, наше время еще не вышло. Орел, старик, слушай, давай лучше мы с тобой договоримся, а? Договоримся? Ну да. О чем? Да ты спокойно, все нормально будет. Ты, значит, пришел, а дверь заперта, хозяев нет. Уехали, наверное, куда-нибудь. Короче, ты никого не видел, тебя никто не видел, все нормально, и вот... Штука! Штука? Она! Не могу! Старик, ну тихо, мирно, по-доброму, по-человечески, договоримся! Ну, две! Две? Две! Не могу! Да что не могу, две штуки за минуту молчания, я бы согласился! А я нет! Нет! Три! Не могу! Не можешь! Пять! Увы! А что ты его выпьешь-то, козел? Деньги-то хорошие. Ребят, кончай. Сергей с приятелем набрасывается на человека в черном. Ты мне эти бумажки принес? Они же все отменили. Что? Они же все отменили. По изменении нашего предыдущего распоряжения, предписание вам прибыть отменяется впредь до специального распоряжения Кирсанова. Славки, да? Слава Санчу, тебе. Есть. Так, тебе. Видел, да? Как мне тоже? Чего? Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура и вслед за младшим сыном профессора Сергеем тоже хочется воскликнуть. Чему вы радуетесь? Ничего не поняли опять. Жалко, если сия участь распространяется на наше поколение, и если оно распространится, это непонимание на поколение наших детей и внуков. На сегодня театральная гостиная закрывается. Мы встретимся с вами завтра. До свидания. С вами был режиссер Алексей Соловьев. Всего вам доброго.